Я сумел произвести впечатление. Да о чем говорить? В таких делах равных мне не было во все времена. В смысле тех, когда я жил. Что там было до, хрен его знает. Я вообще сомневаюсь, что при хаосе существовала возможность слямзить что-нибудь у человека из кармана. Не говоря уже о том, что и самих-то людишек Прометей еще не выдумал. Не вылепил и не вы... Ладно, пока хватит. Кстати, при хаосе и сам-то Прометей, если и существовал, то только в качестве очень сырого проекта. Хе-хе. Но утер. Утер я нос всем, кто мечтал Гермеса в навоз вогнать. А таких в любые времена было хоть жопой жуй. Даже когда я у старика, у папаши своего, в любимчиках ходил, и то встречались мрази, которые нашептывали ему, что, мол, Гермес плохой и единственное, на что способен, воровать и подлечить. В этом смысле даже Аполлон отличиться успел, когда я у него сандалики с жезлом на свирель выменял. Ну так сам лопух. Такие вещи за какую-то свистульку отдать. И потом, я ведь не силой заставлял его меняться, правильно? Силой-то его попробуй заставь. Он хоть и лопух, а за телом своим следил. Мускулатуру в норме поддерживал, чтобы было чем в отражении любоваться. А мою правоту тогда даже Зевс признал. Мол, Мена честной была. Он и Аресу это же сказал, только тот ведь совсем безмозглый. Ему слова старика, что зайцу стоп-сигнал. Вот он вроде есть, а хреналь толку. Косой даже если заметит, все равно внимания на него не обратит. Короче, меч я Аресу верну от греха подальше. Ну его нафиг в самом деле. Еще подкараулит в темном углу, с живого кожи спустит. Без меча, голыми ногтями. За ним поговаривали, такое водилось. Лично слышал, что в его спальне ложе было убрано бельем из кожи побежденных. А мне оно, допустим, надо, чтобы моя шкура лежала в его кровати, как половичок. Ему ведь плевать, что не греет, зато нежная и шелковистая, пяткам сплошная радость. Ну так что, Аполлон, Аполлончик Аполлоша, бог солнца, ядрит твою в качель. И на горе ты пролетел со своими интригами, потому что интриговать тоже уметь надо. И нынче пролетел, рассосался по вселенной, и даже пылинки жалкой от твоего «я» не осталось. Был Аполлон, и нету его. А Гермес вот он, в той самой Америке, где кончился Аполлон. Гермес живой, здоровый и даже, как это неудивительно, невредимый. Гермеса отвязали от стула, Гермесу несут одежду и даже возвращают сандалии. А скоро, очень возможно, и свободу вернут. И тогда я доберусь до хромоногого психопата, из-за которого лишился жезла, и отомщу. А если я не доберусь, то его все равно кто-нибудь кончит, потому что таких психованных нигде не любят и стараются от них избавиться. По возможности, наиболее болезненным образом. Чего и я Гефесту, как говорится, от всего сердца желаю. Чтоб его не как Афродиту, сперва в висок, потом другим виском об бетонный угол. И все. И ничего потаскушка не почувствовала. Или Зевс. Бах из ружья, и сразу нет старичка. Так неинтересно. Гефест за свой идиотизм должен прочувствовать, что ему конец приходит. Вот как Аполлон прочувствовал, пока его ножиками в решето превращали. Тоже мне, бог солнца. Вот помнится, в Египте я разок с богом солнца пересекся. С тем, который Атон. Вот этой встречи я уж точно никогда не забуду. На него же смотреть без дрожи нельзя было, даже мне. Стоишь и чувствуешь, как моча по ноге стекает, стекает, а до земли никак не добежит, потому что по пути испаряется. Бог же солнце перед тобой. И непонятно, где там Атон, какая-то невообразимая яростная херня перед глазами колышется. То ли в центр ядерного взрыва угодил, то ли в черную дыру засосало. И сияние в этой херне больше, чем можно себе представить. И круговорот тьмы. Все до кучи. Мне после той встречи гадом Будда Амброзия еще полгода в глотку не лезла. Все казалось, что смысла нет ее пить. Выкипит, пока до желудка докатится. То действительно был жуткий экземпляр. Хорошо прожил недолго. После смерти Эхнатона сам быстренько в ничто превратился. Останься он лет на тысячу, всем богам на всей планете, ох, не сладко пришлось бы. Я так чувствую. А предчувствия меня, не совру, никогда не обманывали. И на одну ступень с этим кошмаром кто-то осмелился поставить ничтожество Аполлона. Мне это даже не смешно. А на мнение других я плевать хотел. потому что никто из наших с Атоном встретиться не успел. Может, оно и к лучшему. А то, случись, стали бы с его пример брать, возомнили бы себя такими же ужасными. А нам одного ужасного хватало, который сидел на троне горы, постоянно впадал в буйство и швырял молнии направо и налево. «Да-да, я тебе, папочка. Хорошо, что ты, старый хрен, меня уже не слышишь. Где ты теперь? Ау! Нету! Зевса нету! Нету Атона! Аполлона тоже нет! И даже шлюхи Афродиты, которую вроде как все любили. И тысяч других богов нет. Ушли. Уплыли в неизвестность. Растворились. А Гермес здесь. Здесь, слышите? Слышишь, Гефест? Это я тебе в первую очередь говорю, чтобы ты там сильно не расслаблялся в своем захеревшем вонючем Детройте, хромой ублюдок. Ты, Афина, слышишь меня, сучка нетраханная? Сколько с тебя не спрашивать за то, что ты мне не дала, когда я тебя по-хорошему просил? Все мало будет. Арес, дикарь, варвар вонючий, сколько раз мне из-за тебя от страха дрожать приходилось? Всем вам, твари, родственнички, или приблудившиеся, как Арес, говорю, Гермес вас всех переживет, потому что из всех вас только я чего-то стою в этом мире. Чувствую я, ох, как же хорошо я это чувствую. Теперь-то уж точно закончилась моя черная полоса. Новая началась, не просто белая, ослепительная. Самая великая афера в моей жизни ждет меня. Вот что я чувствую. Звонить тебе, о Афина, отчитываться, где был, кого повидал и о чем с кем разговаривал? А не пошла бы ты в жопу с такими требованиями, тупая богиня мудрости? Я один вот кто по-настоящему мудр. Мое предчувствие скоро воплотится, афера будет осуществлена. И среди всех олимпийцев единственно я смогу позволить себе вести жизнь столь же роскошную, как во время горы. Так кто же после этого достоин звания мудрейшего? Хотя нет, пока про аферу никто даже речи не заводил. Она лишь ощущает со мной. Рано еще рвать отношения с Афиной. Но когда все сложится...